Глава 48. «Боже, ты только посмотри на это!» — воскликнула Ким, когда перед ними открылся вид на ворота, ведущие к Хиткресту. Площадка, набитая представителями масс-медиа, напомнила ей старый причал для иммигрантов в Кале. Два офицера полиции и четыре частных охранника, все одетые в светоотражающие жилеты, стояли перед перекрывающими въезд конусами. Брайанту пришлось притормозить и показать свое удостоверение. Возле дверцы рядом с сиденьем Стоун появилось знакомое лицо. Чертова Фрост. Ким опустила стекло. «Хочешь прокомментировать двойное убийство?» — спросила журналистка. «А сама-то как думаешь?» — уточнила детектив. «Здорово это у тебя получилось с третьего дня, Фрост. Можешь собой гордиться», — закончила она, когда машина тронулась с места. Стоун не забыла попыток журналистки перетянуть на себя одеяло во время пресс-конференции в Вуди. Возможно, она все еще пытается привлечь к себе внимание национальных средств массовой информации. Удивление на лице Фрост быстро сменилось сожалением. «Даже сейчас ты не изменила своего мнения», — сказала она, отступая в толпу. «Чертова баба», — сказал Брайант. «А могла бы быть неплохим репортером, если бы не гонялась за сенсациями». «Ага», — согласилась Ким. Но выражение лица Трейси она смогла забыть только когда сержант припарковал машину перед зданием школы. Вход охраняли двое частных охранников, и Брайанту опять пришлось показать свое удостоверение. «Может, просто прикрепить его степлером себе на лоб?» — предложила Стоун, размышляя о том, не придется ли им подтверждать свои личности весь оставшийся день. Войдя в здание, она повернула налево. «Опять идем в английский класс, командир?» — поинтересовался ее спутник. «А ты можешь назвать еще кого-нибудь, кто говорил бы с нами настолько откровенно?» — огрызнулась Ким. «Не-а, она действительно очень...» «Откровенно с тобой, командир. То есть я хотел сказать с нами». Инспектор подозрительно взглянула на своего коллегу. «Доступная. Вот слово, которое я искал», — сказал сержант. Инспектор понимала, что Брайант нарочно пытается шутить, чтобы хоть как-то ослабить напряжение, постоянно накапливающееся после посещения морга. Достаточно было того, что своими находками Китс ненамеренно вызвал у них в головах четкую картину ужасной и кошмарной смерти мальчика. Но к этому добавилось еще и то, что теперь им придется расследовать два убийства в условиях полностью функционирующей школы. К классу Джоанны Уэйт они подошли в тот самый момент, когда прозвучал звонок, возвестивший окончание второго урока. Им пришлось отойти в сторону, пока из класса вытекал ручеек смеющихся и болтающих учеников. Глаза Джоанны вспыхнули, когда она увидела полицейских. «Инспектор, как приятно вновь видеть вас», — улыбнулась преподавательница. В ответ Ким просто молча кивнула. «У вас учился Шон Кофи Тот?» — спросила она затем. Учительница тоже кивнула, по ее лицу промелькнула тень, и ее веки мгновенно покраснели. «Конечно», — ответила она, протирая доску. «А вы можете рассказать нам, каким он был?» — мягко спросила Стоун, давая Джоанне время прийти в себя. «Очень приятный мальчик. Хорошо воспитанный, любящий учиться. Правда, он не очень любил, когда его вызывали к доске. Он был умненьким и... А были у него враги, о которых вам было бы известно?» Ким чувствовала себя неловко, задавая подобные вопросы о 14-летнем подростке. «Мне о таких неизвестно», — покачала головой Уэйт, поворачиваясь к собеседникам лицом. «Никогда не видела, чтобы он с кем-нибудь ссорился. А почему вы вообще об этом спрашиваете?» «Надо», — ответила инспектор, поняв, что история с убийством еще не дошла до преподавательницы. «Мне удивительно, что с ним не оказалось его лекарства. Шон, как и все мы, хорошо знал, что значит его болезнь, и прекрасно с ней справлялся, ел только ту пищу, которую приготовили специально для него, или ту, которую ему присылали родители». «Джоанна, это был не несчастный случай», — произнесла детектив. «Что?» Учительница тяжело опустилась на стул. «Все было сделано намеренно. Мы теперь знаем, что это был не несчастный случай». «Вы уверены?» — спросила Уэйт, и было видно, что она надеется услышать, что все это нелепая ошибка. Ким решила не посвящать ее в подробности того, как орехи попали в организм мальчика. «Да, уверены», — произнесла она как приговор. Джоанна покачала головой, словно не могла смириться с очевидными фактами. «Сначала Сэдди, потом Шон. Это непросто. А он был как-то связан с Сэдди?» — поинтересовалась Стоун. «Мне об этом ничего не известно», — учительница вновь покачала головой. «А что вы знаете об этом тайном обществе, о картах?» После того, как Энтони Кофи Тот признал, что его сын был Пикой, Ким приходилось думать о том, что здесь может существовать какая-то связь, хотя единственным, что связывало с картами Сэдди, была ее сестра. Звонок Доусону подтвердил, что он как раз сейчас работает в этом направлении. «Я знаю только, что директор Торп ненавидит это общество и старается сделать все, что в его силах, чтобы выжить его из школы, но...» «А вы с ним не согласны?» — с удивлением спросила Ким. «Вы что, одобряете такие общества?» «Ни минуты», — быстро ответила учительница. «Но эти его попытки запрета заставили общество уйти в подполье. Когда-то это было орденом, который с гордостью носили все члены, так что было сразу понятно, кто есть кто, среди детей, учителей и родителей. А теперь все вынуждены прятаться». «А Шон был членом общества?» — уточнила инспектор. «Вот именно об этом я и говорю», — печально улыбнулась Джоанна. «Я бы об этом никогда не узнала». «Он был общительным ребенком?» — задала еще один вопрос Ким, вспомнив, какой замкнутой была Сэдди. «Он не принадлежал группе самых популярных в классе», — ее собеседница нахмурилась. «Скорее, он был одним из тех, кто относился к золотой середине. Не самый крутой, но и не самый непопулярный. То есть один из тех, кого обычно не замечают», — уточнил Брайант. «Возможно», — согласилась Джоанна. «Над ним часто добродушно посмеивались за то, что он вечно опаздывал на урок. Но Шон...» «Он опаздывал на ваш урок?» — заинтересовалась Стоун. «Иногда», — ответила учительница с теплой улыбкой. «Как я понимаю, он оставался в душевой до тех пор, пока большинство мальчиков не уходили». «Он приходил к вам на урок после урока физкультуры», — детектив нахмурилась. «По утрам в понедельник и после обеда по средам». «И вчера он тоже опоздал?» — Джоанна кивнула. «И что же вы сделали?» «Послала за ним Кристиана». Ким почувствовала укол ужаса. «Вы послали одного из учеников поторопить его?» Уэйд снова кивнула и тоже нахмурилась. «Ну, конечно, черт возьми, я уже несколько раз обсуждала эту ситуацию с Торпом и Стилом», сказала она в изнеможении от того, что ей приходилось повторять все по новой. «И что этот...» «Кристиан Фэллоус», — подсказала Джоанна. «Этот Кристиан сказал, когда вернулся». Какое-то время преподавательница размышляла, а потом склонила голову на бок. «А он вообще не вернулся? Я хочу сказать, не вернулся до того, как в коридоре начался весь этот шум, связанный с тем, что Шона нашли». Ким почувствовала, как ужас накрыл ее волной. «То есть мы не знаем, видел ли что-то Кристиан, когда отправился поторопить Шона?» «Я его об этом не спрашивала», — покачала головой Джоанна. «Ведь, насколько я знала, Шон просто случайно проглотил что-то с орехами». Инспектор посмотрела на сержанта. На его лице тоже появилось выражение тревоги, когда до них наконец дошло то, что они только что узнали. Кристиана и Шона не было в классе в одно и то же время. Так что существуют две возможности. Или Кристиан убил Шона. Или он мог видеть того, кто это сделал. И что бы из вышесказанного ни произошло, им было необходимо немедленно переговорить с этим мальчиком.